Закончив интервью, Мел осталась ждать в холле, пока спустя 45 минут не появился президент, которого везли на каталке. Он помахал рукой медсестрам и всему персоналу, выстроившемуся в холле, бодро улыбнулся и пробормотал приветствие, но выглядел смертельно бледным, весь в бинтах, и ему продолжали делать внутривенное вливание в руку. Его окружала толпа агентов секретной службы, вперемешку с докторами и медицинскими сестрами, возвращавшимися вместе с ним в Вашингтон. Мел отступила на почтительное расстояние и спустилась в вестибюль на другом лифте, где присоединилась к остальным избранным представителям прессы, вылетающим на президентском самолете. Им предоставили отдельный лимузин, и она села в него, бросив прощальный взгляд на центральную городскую больницу. Ей хотелось перед отъездом оставить записку Питеру, но не представилось возможности, а через минуту они уже быстро направлялись в сторону аэропорта. «Каким он вам показался?» — спросил сидевший рядом с ней журналист, проверяя свои записи и зажигая сигарету. Это была группа профессионалов, среди которых чувствовалась некоторая напряженность. Неделя показалась им нескончаемой, и как хорошо снова попасть домой и расслабиться. Большинство из них возвращалось на работу сразу же по прибытии в Вашингтон, а ее телестудия уже забронировала ей билет до Нью-Йорка на 10-часовой рейс. В 11 ее встретят в аэропорту и отвезут домой. Мел казалось, как будто она возвращается с другой планеты. Но она вовсе не была уверена, что сейчас хочет домой, вспоминая вчерашние слова Питера, его лицо и губы. «Что?» — она не расслышала вопроса репортера. «Я спросил, как он выглядит?» Пожилой журналист встревоженно посмотрел на нее, и Мел прищурилась, думая о президенте, лежавшем на каталке. «Паршиво, но он жив?» И если ничего страшного не случится во время полета, то он вряд ли умрет. Ему очень повезло. Другим президентам везло меньше при подобных покушениях. По пути в аэропорт они, как обычно, болтали меж собой. Отпускали непристойные шутки, обменивались сплетнями и устаревшими новостями. Никто не выдавал никаких секретных сведений. И эта поездка не была такой напряженной, как их приезд в Лос-Анджелес. Мел вспомнила, как приехала сюда неделю назад и в первый раз увидела Питера. Теперь она думала о том, когда ей доведется встретиться с ним в следующий раз. Она не видела никакой возможности в ближайшем будущем, и это угнетало ее. Журналист, сидевший рядом с Мел, снова взглянул на нее. «Мел, у тебя такой вид, будто последняя неделя слишком удручающе подействовала на тебя». «Нет», — она покачала головой, отводя глаза. «Думаю, я просто устала». «А кто нет?» Через полчаса они поднялись на борт самолета и устроились в пассажирском салоне в хвосте. В передней части самолета было оборудовано нечто наподобие больничной палаты для президента, и никому из них не разрешали приближаться туда. Примерно раз в час во время полета пресс-секретарь выходил к ним и докладывал о состоянии президента. Но перелет прошел без осложнений, и спустя 4,5 часа она приземлилась в Вашингтон. А через час президента уже доставили в больницу имени Вальтера Рида. И Мел вдруг поняла, что ее работа окончена. Корреспондент Вашингтонской студии телевидения встретил их в аэропорту и, проводив президента в больницу вместе с остальными журналистами, прибывшими из Лос-Анджелеса, и еще раз мельком увидев первую леди, Мел вышла к лимузину, ждавшему ее, и вернулась в аэропорт. У нее оставался час до отлета в Нью-Йорк. Последняя неделя начала казаться ей просто сном, и она засомневалась, не вообразила ли себе Питера и время, проведенное с ним. Она медленно пошла к телефонной будке, опустила монету и набрала свой домашний номер. Ответила Джессика, и на мгновение Мел почувствовала, как слезы наворачиваются ей на глаза, и поняла, насколько она устала. «Привет, Джесс!» «Привет, мамочка, ты дома?» — возбужденно спросила она совсем по-детски. «Почти, дорогая. Я в Вашингтонском аэропорту. Я должна быть дома в половине 12-го. Боже, у меня такое впечатление, что я отсутствовала целый год».